Часть третья. Обновляем себя. Не ешь меня, козленочком станешь. Мои неваляши, мои хлопотуши, как живете, как животики? О ваших животиках мы еще не говорили. Сегодня поговорим. Чем вы себя кормите? Чем попало, нельзя-нельзя. Думай, что ешь, и ешь, что думаешь. На днях Всемирная организация здравоохранения признала пальмовое масло опасным для здоровья и жизни. Заметьте, не вредным, а опасным. Наш лукавый телевизор эту новость тут же подхватил. Только теперь. А до той поры телевизор помалкивал. В том числе о том, что мы вышли на первое место по импорту этого масла. В уважающих себя странах пальмовое масло используется в технических целях. А нам его скармливают, добавляя во всевозможные продукты. И пряча под жуликоватым термином растительные жиры. Точно так же было и с копченой колбасой. Как только ВОЗ причислила данный продукт канцерогенам, вызывающим рак, наш лукавый телевизор, да и не менее хитрый интернет, эту новость тоже подхватил, чтобы не отстать. Сейчас ВОЗ предлагает ввести запрет на трансжиры, включая маргарин, как одну из самых простых мер по снижению сердечно-сосудистых и прочих заболеваний. Некоторые прогрессивные страны уже так и сделали. Ну а у нас, если вы не знали, практически вся выпечка делается на маргарине. Какой из этого вывод? О вашем здоровье есть кому позаботиться? Может, государству? Нет? Или ВОЗ? Я вам скажу. Сами вы о себе не позаботитесь. Никто о вас не позаботится. Нет, точнее, я о вас забочусь. Все свои заботы и хлопоты приберегу для вас. А вы... Приберегите для меня все свои поцелуи. Все-при-все. Ладно, прибережете? Воздушные...